295. Посмотрим, как люди понимают служение владыки и иерархии. Тот, кто думает только молитвой вознестись, тот далек от служения. Тот, кто хочет в своей работе на благо человечества принести лучшие устремления, тот должен принять владыку сердцем. Тот, кто своим удобством не поступается, тот не знает, как служить иерархии. Тот, кто не принимает указания иерархии, не понимает служения. Только когда сердце готово сознательно принять утверждение, посланное высшую волею, можно сказать, что уявление служения воспринято. Так мы не любители панихид и пустого обращения к Господу. Так мы чтим учеников устремление к служению иерархии. Так легко уследить, как непринимающий духом служение чтит владыку словом и чтит иерархию, пока путь удобен. Так мы учитываем каждое устремление снять бремя с иерархии. Так в малом и большом. Так в творчестве нашем мы утверждаем почитание не словом, но делом. Но когда мудрый гуру несет всю тягость земной битвы, то нужно осознать, как явить Творцу облегчение. Так мы горюем, когда видим почитание словами, но не действиями.